Тьма – это власть сатаны. Свет – это действие милости Божьей. Тьма вокруг человека наступает в тот момент, когда кто-то или что-то станет между ним и Богом и не допускает к человеку спасительных лучей правды и милости Господней. Если люди изобретательны на зло, то сатана еще более изобретателен. Но клевета является его излюбленным и наиболее употребительным методом борьбы со светом. Первое. Клевета на Бога. В Библии говорится, что змей, явившийся Еве в саду Эдемском, клеветал ей на Бога и уговаривал ее есть запрещенные плоды, доказывая: «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие 3.5. Ева поверила клеветнику и нарушила заповедь Божию. Адам послушался уговора жены и приступил волю Божию. За доверие клеветнику люди лишились райской жизни. Нет нужды догадываться, кто был этим первым клеветником. В Откровении, какое Христос даровал нам через раба своего Иоанна, дважды сказано, что дракон, древний змей, дьявол и сатана – это название одной и той же личности. Евреям издревле эта личность была известна как Сатан, противник. Греки называли его Диаболос, клеветник. Еве и Адаму он явился в виде змея, а в конце нашего века явится он как могущественный дракон, действующий и на земле, и в воздухе. В его распоряжении имеются многочисленные демоны и бесы. В дни еврейского царя Давида, около 3000 лет тому назад, нечестивцы успокаивали себя сатанинской клеветою. «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда» – Псалом 9.32. А такая уверенность побуждала их притеснять, обижать и даже убивать слабых и беззащитных. Не в этом ли кроется причина всех злодеяний, как между отдельными лицами, так и между целыми народами? Если бы люди искренне верили, что Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий, то поступали бы более благоразумно и человеколюбиво. Через пророка Сафонию, жившего около 700 лет до Рождества Христова, Бог обещал наказать тех жителей Иерусалима, которые говорили в своих сердцах: «Не делает Господь ни добра, ни зла». Тогда эту клевету боялись высказывать открыто. Теперь же подобная клевета на Бога провозглашается и на улицах, и в учебных заведениях, и в жизни многих людей. Второе. Клевета Богу. «Беззаконник не знает стыда», сказано в пророке Сафонии, 3 глава, 5 стих. Сатана хорошо знает, что Бог всеведущ. Однако он не перестает клеветать на народ Божий. В книге Иова описывается, как сатана добился у Бога позволения подвергнуть испытанию праведного Иова. Сатане это было позволено, и он в короткий срок лишил Иова всего его имущества, семьи и, наконец, здоровья. Жена советовала Иову похулить Бога и умереть. Праведник устоял. Когда же друзья его, пришедшие якобы посочувствовать и утешить его, начали взводить на него самые невероятные обвинения, Иов не удержался и, оправдывая самого себя, перескочил на сторону клеветника, заявивши: «Чист я, без порока, и нет во мне неправды. А он, то есть Бог, нашел обвинение против меня и считает меня противником своим». Бог видел причину, явился Иову и его друзьям, уступился за страдальца, принял его покаяние и молитву за огорчавших его друзей и вдвойне возвратил ему все потери. История Иова во все века была утешением для всех страдальцев и скорбящих. Третье. Клевета на ближних. В Псалме 14 сказано, что тот может пребывать в жилище Господнем, кто не принимает поношения на ближнего своего. Царь Давид мудро постановил: тайну клевещущего на ближнего своего изгоню. Псалом 105 стих. Если на товар нет сбыта, его перестают производить. Если бы не было охотников принимать клевету, сократилось бы число клеветников. Дьявол, наибольший клеветник, не стыдится и не боится вмешиваться в религиозную жизнь и возбуждать искусной клеветою одних религиозных людей против других. В Деяниях апостола упоминаются такие случаи. Стефана в Иерусалиме побили камнями, потому что клеветники доказали, что он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. В городе Филиппах враги апостола Павла и Силы кричали: «Сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять». А в Иерусалиме враги апостола Павла кричали: «Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Притом Елена увел в храм и осквернил святое место сие. Дьявол ухитряется проникать в среду христиан и настраивать одних против других якобы в защиту каких-то особенных истин. Историю известны крестовые походы, Варфоломеевская ночь во Франции, 30-летняя война в Германии, вырезывание поляков освященными ножами на Украине, преследование еретиков, инквизиция, погромы евреев и тому подобное. Все это создавал дьявол клеветою одних на других лишь потому, что люди забыли апостольские слова: «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Аминь.